верховных номенклатурщиков действительно ничем не отличались от феодальных усадеб. Они были украшены не только редкостными и дорогими вещами, но и, по примеру родовых поместий, портретами членов фамилии. Так о Ворошилове Аллилуева сообщает: «Олеповатые портреты всех членов его семьи, сделанные придворным академиком живописи Александром Герасимовым, украшали стены его дачи. Деньги академику заплатило, конечно, государство». Как в аристократических поместьях, на дачах номенклатурных вождей были созданы ни гроша им не стоившие обширные библиотеки. Аллилуева пишет: у Ворошилова, Молотова, Кагановича, Микояна были собраны точно такие же библиотеки, как и на квартире у моего отца. Книги посылались сюда издательствами по мере их выхода из печати. Таково было правило. Конечно, никто за книги здесь не платил. А в это время в Москве, да и только ли там, пожалуй, не было подвала, в котором не ютились бы люди. Сколько раз я бывал в таких подвалах, тесных, сырых, темных, ничем не напоминающих просторное подвальное помещение западных домов. Руководство любило и оберегало свои госдачи. Рассказывали, что во время боев под Москвой в 1941 году группа солдат во главе с лейтенантом испортила что-то на даче Андреева, считавшегося одним из самых непритязательных членов сталинского политбюро. Непритязательный Андреев приказал расстрелять лейтенанта. Между тем, собственно, никакого реального ущерба Андреев не понес. Дачи для именитых владельцев восстанавливались так же бесплатно, как и строились. Аллилуева вспоминает: обширная трехэтажная дача Ворошилова с громадной библиотекой сгорела дотла после войны из-за неосторожности маленького внука, но дачу быстро отстроили снова в тех же размерах. Помню, как в конце войны моя знакомая студентка, дочь члена корреспондента Академии наук, с восторгом ездившая в гости на одну из госдач, щебетала потом, гордо подражая слышанной там великосветской болтовне: как все было мило, какие подавались блюда, и как красиво был иллюминирован сад. Иллюминирован, в то время, когда в Москве было еще военное затемнение. Мировая война не должна была чувствоваться на госдачах. Если за сектором ЦК живет как бы в другой стране, то верхушка номенклатуры стремится жить как бы на другой планете. Строительство новых госдач продолжалось и в послесталинские времена. Пожалуй, наиболее известная из них дача в Пицунде, выстроенная для Хрущева. Пицунский мыс на Черном море, недалеко от Гагры, славится на весь мир своей уникальной рощей древних сосен. В советской печати много писали об огромном научном значении Пицунского заповедника, а потом, без долгих слов, немалую часть рощи огородили высоким бетонным забором и выстроили большую госдачу с собственной пристанью. Именно здесь я видел в 1959 году, как с подъехавшего белоснежного катера торопливо соскочили двое в штатском и стали почтительно раскатывать по прибрежному песку красную ковровую дорожку. И тут же с катера, выпятив живот, сошел Хрущев и, важно, зашагал по дорожке к даче. Впрочем, и этим персонажам штатском по-прежнему живется недурно. Вдоль дороги, проложенной мимо дачной стены, выстроены солидные каменные особнячки. Здесь поселены охранники с семьями. Несмотря на все призывы к бдительности, в курортный сезон они сдают у себя комнаты приезжим. А что за стеной? Вот фрагмент из воспоминаний побывавшего там посла ФРГ в Москве Кролля. «Дача в Пицунде», — сообщает посол, — в великолепном огромном парке со старыми редкостными деревьями. Дача, разумеется, окружена стеной и, очевидно, тщательно охраняется. Особенно понравился Кроллю корпус со спортивными залами, незадолго до того построенный в самом современном стиле прославленным московским архитектором. Здесь гигантский плавательный бассейн со стеклянной крышей и стеклянными стенами, раздвигающимися нажатием кнопки. Далее ряд спортивных и гимнастических залов с душевыми раздевалками и затем великолепная просторная терраса с видом на раскинувшееся перед ней черное море. Но это все прошедшие времена. А как теперь, в период перестройки и гласности? Все так же. Представить себе масштабы того, что сегодня в высшем кругу номенклатуры скромно именуется госдачей, можно на одном примере. Дача члена Политбюро, министра обороны СССР, маршала Язова, имеет полезную площадь 1380 квадратных метров, а приусадебный участок 16,7 га. Это не дача, а латифундия с довольно большим дворцом. По жилищной норме в нем должны были бы проживать 100 человек, но министр не платит за излишки жилплощади в пятерном или хотя бы в тройном размере. Борис Ельцин написал, как он нежился в номенклатурном великолепии в качестве кандидата в члены Политбюро. Предоставленную ему госдачу занимал до него Горбачев, пока не переехал в специально выстроенную великолепную дачу-дворец. Однако и доставшаяся Ельцину дача была отличной. Вот что он пишет. «Когда я подъехал к даче в первый раз, у входа меня встретил старший караула. Он познакомил с обслугой, поварами, горничными, охраной, садовником и так далее. Затем начался обход. Уже снаружи дача убивала своими огромными размерами. Вошли в дом. Холл 50 метров с камином. Комната, вторая, третья, четвертая, в каждый цветной телевизор. Здесь же на первом этаже огромная веранда со стеклянным потолком, кинозал с бильярдом. В количестве туалетов, Иван, я запутался. Обеденный зал с немыслимым столом, 10 метров длиной. За ним кухня, целый комбинат питания с подземным холодильником. Поднялись на второй этаж, по ступенькам широкой лестницы опять. Огромный холл с камином. Из него выход в солярий. Стоят шезлонги, кресла-качалки, дальше кабинет, спальня, еще две комнаты, непонятно для чего, опять туалеты, ванны и всюду хрусталь, старинные и модерновые люстры, ковры, дубовый паркет и все такое прочее. Это все для кандидата в члены Политбюро. А для самого Горбачева? Для него построили дом на Ленинских горах и новую подмосковную дачу. Перестроили дачу в Пицунде и воздвигли сверхмодерновую дачу под Форосом, недалеко от Ялты. Он любит жить красиво, роскошно и комфортабельно, замечает Ельцин. Если даже за сектором ЦК успешно избегает соприкосновения с населением СССР, то верхушка номенклатурного класса отгорожена от него действительно семью заборами.